«Аванс в полном объеме!» Я выложил на стол перед мадам Каменш упакованный в конверт и схваченный резиночкой сверток купюр вместе с черно-желтой кредиткой банка. «Русской валюты наличными нашли совсем немного. Большая часть германская марка. Эквивалент по нынешнему курсу. Устраивает?» Елена развернула плотную бумагу, мельком осмотрела серо-синие банкноты с орлом Кайзера и профилем Отто фон Бисмарка, удовлетворенно кивнула и отправила деньги в ящик стола. «Для начала неплохо», — хладнокровно сказала мадам. «Устраивайся поудобнее». «Подожди, Елена. Заказчик хочет встретиться лично. Сейчас». «Такой договоренности не было». «Знаю. Этот господин очень дотошный человек. Хочет оценить информацию лично». «Я не хочу, чтобы он сюда приходил», — нахмурилась мадам. «Исключено». «Зачем же сюда? Мсье Гильгоф приглашает тебя на ужин в Золотую Арфу. Викторианский кабинет через 40 минут». «Хм, значит, деловые переговоры в успокаивающей обстановке? Гильгоф — фамилия немецкая?» «Скорее русская», — фыркнул я. «Доктор отлично знает французский язык. Ты все поймешь». «Он еще и доктор? В какой области?» «Биология». «Черт с вами, почему бы и нет?» — немедля решила мадам Каменш. «Почему? Одно ей известно. В Арфе я буду чувствовать себя непринужденно. А кроме того, незнакомые мужчины уже много лет не приглашали меня отужинать вместе. Он хоть симпатичный?» «Елена». «Понятно. Значит, урод. Скажи, что я приду». Рене запер за мной дверь подвальной курильни. Я вышел во двор, обогнул здание, сурово взглянул на Анатоля, и швейцар молча отошел в сторону. Еще вчера понял, что и Луи Аркур в фаворе. Вениамин Борисович скучал в отдельном кабинете за аперитивом и хмуро рассматривал тяжелую деревянную мебель, стилизованную под английские образцы XIX века. На стенах репродукции картин с парусными кораблями, бронзовые и газовые светильники и портреты суровых джентльменов. Непременные канделябры на 12 свечей. Обстановка суровая и сугубо располагающая к вдумчивым беседам. «Согласилась?» — хмуро поинтересовался доктор, едва я перешагнул порог кабинета. «Как ни странно, да. Я даже знаю, почему именно. Главная болезнь Гермеса — это скука. У нас никогда ничего не происходит. Мадам весьма заинтересовалась необычным предложением и готова рискнуть». «Чем рискнуть?» — изумился Гильгоф. «Никто не собирается жаловаться в комендатуру на ее подпольный бизнес, душить пожилую даму подушкой или бить по голове рессоры от танка». «По-моему, у танков нет рессор». «Неважно. Кстати, Луи, куда вы подевали Коленьку?» «Помогает Жерару в зоопарке», — ухмыльнулся я. «После вчерашнего инцидента я посчитал, что допускать его к Золотой Арфе ближе, чем на пушечный выстрел, будет нецелесообразно. Мне уйти или остаться?» «Оставайтесь, конечно. Во-первых, надо показать мадам Каменш, что вы являетесь моим доверенным лицом. Во-вторых, в вашем присутствии она будет менее стеснительна. Психологический фактор». Я хотел было сказать, что стеснительной Елена отродясь не была, по причине склонности к независимой и насыщенной впечатлениями жизни, но помешал появившийся в комнате метрдотель. «Что будет заказывать, месье?» Гильгоф решил, что скромничать сейчас незачем, однако предпочтение было отдано не традиционным блюдам, а местной экзотике. Дичь на Гермесе вполне съедобная. Тех же глиптодонтов специально разводят на некоторых фермах ради экспорта мяса в метрополию. Скепсис доктора вызвал разве что производимый у нас алкоголь. Посему было принято решение остановиться на безмерно дорогих, но хорошо знакомых винах, доставленных с земли, прилетавшими весной транспортами. Разорение? Интересно, кто тут страдал по поводу дыры в бюджете? Елена объявилась точно в срок. Равнёхонько через 40 минут. Оделась по-деловому, в полосатый брючный костюм, косметики минимум, серьги, колье и браслет, платина с крошечными бриллиантами, ручная работа. Сколько это стоит, я подсчитать не решился. «Добрый вечер, мадам», — чуть поклонился Гильгоф, выйдя навстречу. «Позвольте выразить признательность за то, что решили разделить со мной трапезу. Прошу». «Сначала я хочу узнать, кто именно платит за этот чудесный вечер», — без обиняков ударила в лоб госпожа Каменш. «Луи, ты можешь выйти и закрыть за собой дверь. Я сказала Полиньи, чтобы он накормил тебя бесплатно». «Мсье Аркур останется здесь», — непреклонно проронил доктор, моментом стерев с лица любезную улыбку. «Он мой помощник и в курсе всех подготовленных к обсуждению вопросов. Вы должны заметить, что стол сервирован на троих». «Вот как?» — подняла бровь Елена. «Высоко взлетел наш птенец. Никогда бы не подумала. Видимо, я недооценила досточтимейшего мсье Аркура в прежние времена, когда он с мастерством опытного актера пытался казаться редким болваном». «Спасибо, Елена», — желчно ответил я, обидевшись не столько на болвана, сколько на тонны яда в ее голосе. Слово «досточтимейший» она произнесла так, что мне следовало бы застрелиться на месте. Впрочем, заслужил, скрывать нечего. Гильгоф взглянул на меня, и в глазах Вениамина Борисовича я прочел четкий и недвусмысленный приказ: «Сядь, заткнись и не встревай». Я предпочел внять совету. Веня неожиданно приоткрыл свое двойное дно, и на меня дыхнуло неприятным холодом. Холодом, способным обжечь насмерть. «Луи вчера сообщил вам, какого рода сведения меня интересуют». Доктор вновь обрел вид галантного кавалера, налил вина даме и щелкнул зажигалкой. Мадам Каменш курила не переставая. «Чтобы не вызвать дополнительных затруднений, обязан сообщить, что я являюсь сотрудником одного из правительственных департаментов Российской империи. Прочие титулы и звания не имеют ровным счетом никакого значения. Вы можете верить мне на слово?» «Вполне», — согласилась Елена. «Логика необременительная. Я слышала о вашем визите на Гермес в мае. Вы тогда много времени проводили в русском консульстве. Луи покупал для вас гиппарионов и снаряжение. У вас есть деньги и влияние. Вы постоянно общаетесь с чинами из новой администрации. Квебек очень маленький город. Любой новый человек здесь как на ладони. Нет оснований не верить. По крайней мере, в данном конкретном вопросе». Пришлось сделать паузу. Подавали первую смену блюд. Судя по оценивающим взглядам служек, я сделал вывод, что хозяин, племянничек мадам Каменш, настороже, не понимает, что понадобилось иностранцу от любимой тетушки. «Наверное, я смогу посодействовать в ваших изысканиях», невозмутимо продолжала мадам, когда официанты убрались. «Вы, мсье Гильго, полагаете, что кроме людей на Гермесе обитают другие существа?» «Определение существа в данном контексте некорректно», — уточнил доктор. «Под ними можно подразумевать насекомых или гигантских варанов. Будем точны в дефинициях. Я убежден в присутствии чужого разума на данной планете». «Это было заблуждение номер один», — снисходительно ответила мадам. «Если они реально существуют, то бывает здесь лишь изредка». «Они? Следовательно, вы знаете о существовании чужаков, если говорите настолько уверенно?» «Любой внимательный человек, особенно происходящий родом из старинных семей, начинавших обживать Гермес в прошлом столетии, может сделать выводы на основе собственных наблюдений и исходя из опыта предков», — сказала Елена. «В наши времена острота восприятия притупилась. Постоянные обитатели Гермеса не обращают внимания на мелочи и детали, из которых более чем возможно выстроить любопытнейшую картину. Признаться, я ошеломлена. Серьезные ведомства земных держав впервые за 120 лет заинтересовались этой проблемой. Не чудо ли? Могу я спросить, нападение армии исламского халифата на Гермес и высадка союзников связаны с темой нашего разговора?» «Исчезающе мало», — покачал головой Гильгу. «Процента на два. Остальное — большая политика, если вас удовлетворит такая формулировка». «Хотите первыми вступить в контакт с чужаками?» — неправильно поняла доктора Елена. «Впрочем, это не мое дело. У вас, мсье, конкретные вопросы, у меня конкретные ответы. Замечу, что большинство из них окажутся далеко не самыми исчерпывающими. Догадки, собственные умозаключения и не всегда проверенные сведения из провинции и соседнего континента. Считайте это моим хобби». «Ну вот, а вы были недовольны нашим очаровательным Луи», — едва заметно улыбнулся доктор. «Оказывается, у него неплохая интуиция. У каждого человека есть тщательно скрываемое от других увлечение». «Боюсь вообразить, чем увлекаетесь вы, мсье», — парировала Елена. «Я? Хобби самое невинное. Коллекционирование парусников в бутылках. Архаизм? Да. Но я чересчур обременен современностью и поэтому отдаю предпочтение седой старине. Это позволяет избавиться от скуки». «Всегда полагала, что жизнь в метрополии менее тосклива, чем у нас», — с неподражаемым сарказмом хмыкнула мадам Каменш. «Вот и отыскалось сходство между двумя мирами — Землей и Гермесом. Мы все скучаем, но по-разному. Схему диалога примем такую. Вы спрашиваете, я отвечаю. Некоторые ответы смогу подтвердить материальными доказательствами. Готовы, доктор?» «Почему бы и не поиграть в вечную игру вопрос-ответ?» — не менее смело ответил Гильгу. «Начинаю увлекаться. Весь к вашим услугам, госпожа Каменш. Кстати, вино в вашем бокале иссякло. Вы не против новой порции нектара?» «Будем соблюдать меру, мсье. Для начала...» Елена извлекла из сумочки сложенный в четверо лист бумаги. «Для начала ознакомьтесь с этой схемой. Здесь обозначены все известные мне дыры в ближайшем радиусе от города». «Дыры?» — Гильгоф посмотрел на мадам Каменш недоуменно. «Что это такое?» «Представления не имею, как обозначить данное явление иными словами. Я не поэтесса. Дыры, прорехи, ямы, червоточины. Пока известно 6 дыр, но я убеждена, их значительно больше». «Давайте говорить доступным языком», — поднял ладонь доктор. «Может быть, для вас означенные дыры столь же естественны, как свет солнца и утренний кофе? Но я решительно ничего не понимаю. Куда ведут эти прорехи?» «В никуда», — дернула плечом Елена. «Рано или поздно сами увидите». На основании выводов, сделанных руководителями совместных российско-канадских исследовательских центров Ниагара, Принц Эдуард, Томск и Волков-8, а также группами экспертов ООН, Института ксенобиологии Женевы и согласно заключению специальной комиссии Комитета по колонизации, планета земного типа Гермес ЛВ-918, система Вольф-360, может быть признана пригодной для колонизации человеком в ограниченных масштабах со следующими оговорками. Правительство государств, зарегистрировавших поселение на Гермесе, в полном объеме принимает на себя обязательства по обеспечению безопасности своих граждан. Правительства означенных государств при содействии комитета обеспечивают карантинную и таможенную службы в пределах Солнечной системы для строжайшего контроля за любыми формами жизни, завозимыми с Гермеса на Землю. Также обеспечивают постоянное присутствие на Гермесе научного персонала, призванного осуществлять исследования в области микробиологии и эпидемиологии. Присутствие на Гермесе военного контингента признается нецелесообразным, так как защита населения от хищников-эндемиков может осуществляться силами колонистов. Планета признается комитетом безопасной для проживания людей при условии соблюдения поселенцами необходимых мер предосторожности в отношении эндемичной фауны. выдержка из заключения комиссии по колонизации ООН от 22 мая 2174 года. Нью-Йорк, США.